Часть третья. Планетарная атака. Глава 11. На траверсе планеты Кассия, 2 миллиона километров до границы стратосферы. Борт линейного крейсера «Тень Земли». Космический корабль, который приближался к планете, был огромен. Его размеры и сужающаяся к носу клиновидная форма могли зацепить за живое самое костное воображение. Словно зловещий черный призрак, крейсер с погашенными навигационными огнями скользил в черной бездне пространства, а за ним, растянувшись на несколько сот километров, тянулся длинный шлейф, составленный из бесформенных кусочков металла, кристаллов замерзшего воздуха, различного мусора. И даже два человеческих тела в разорванных скафандрах присутствовали в этом страшном, похожем на кометный хвост шлейфе. По правому борту клиновидного крейсера в обшивке зияло несколько уродливых дыр. Одна из них казалась попросту огромной. Туда запросто мог влететь небольшой орбитальный челнок. Внутри, в свете установленных по периметру пробоин прожекторов, виднелись перекрученные балки каркаса, фрагмент оборванного коридора, несколько разрубленных взрывами отсеков. Сейчас в районе уродливого отверстия по броне крейсера ползали крохотные человеческие фигурки в скафандрах. Однако, несмотря на явные повреждения, корабль выглядел более чем зловеще. Линейный крейсер «Тень Земли» мог послужить отличным образчиком технологий 27 века. Его темная, многокилометровая клиновидная конструкция была сплошь усеяна выступами вращающихся параболических антенн, вздутиями надстроек, плотно смеженными створами вакуумных шлюзов, закрытыми диафрагмами стартовых электромагнитных катапульт. Отдельное место по боковым скатам обшивки занимали огромные суппорты, по которым в космос во время боя выдвигались циклопические башни орудийно-лазерных комплексов «Прайд». Сейчас это электронно-механическое чудовище медленно, но неуклонно приближалось к голубоватой дымке облаков, что стыдливо прикрывали собой девственное лоно безымянной планеты. Безымянной для тех, кто пришел извне, из черных глубин космического пространства. В рубке крейсера царил мягкий сумрак, в котором силуэты людей скрадывались, казались незаметными на фоне тускло сияющих мониторами компьютерных терминалов. Полусферический зал площадью около 300 квадратных метров вмещал в себя десятки отдельных постов управления. Здесь располагался нервный центр огромного крейсера. Та часть рубки, что в данный момент была обращена к планете, казалась прозрачной. Такую иллюзию создавали сотни плотно пригнанных друг к другу стеновых и потолочных экранов внешнего наблюдения. На фоне бездонного мрака космического пространства резко выделялась своими огнями подковообразная консоль, возле которой были установлены три комфортабельных противоперегрузочных кресла. Из-за высокой спинки центрального из них в данный момент торчала сидеющая макушка пожилого человека, который носил по-военному короткую стрижку. Перед ним на плоском экране монитора нервно взмаргивал крохотный трепещущий огонек. Бывший адмирал 3-го ударного флота Земного Альянса Тиберий Надыров неотрывно смотрел на него, словно пытался разглядеть в этой крохотной точке свою судьбу. При этом губы Тиберия были плотно сжаты, резко очерчивая сухие азиатские скулы. Неудачи преследовали его, но если после провального десанта на Дабок, который состоялся 8 месяцев назад, пошатнулась лишь карьера Тиберия, то теперь вся его жизнь висела едва ли не на волоске. Впрочем, не в привычках адмирала было сетовать на судьбу и сыпать проклятиями в адрес своих врагов. При всей своей жестокости Надыров умел уважать мужество противника. Возможно, это качество, как и задатки полководца, пришли к нему вместе с генами, чьи корни, очевидно, восходили к туманной эпохе необузданных воинов Чингисхана. После того, как Надыров потерпел полное фиаско в системе Дабога, он стараниями Нагума оказался смещен с должности командующего флотом, сохранив за собой лишь звание адмирала и тень земли. Для честолюбивого Тиберия это был жестокий удар. Будучи в отличие от своего командующего солдатом, а не политиком, Надыров тяжело переживал поражение и откровенно жаждал реванша. И он добился своего. В ставке нашлись люди, которые не меньше, чем Тиберий, недолюбливали удачливого, хитрого, безжалостного и скользкого, как угорь Нагума. Именно их стараниями получилось так, что опальному адмиралу был предоставлен тот самый шанс, о котором он мечтал. После поражения, показавшего, сколь несостоятельны были принятые на вооружение Земли боевые планетарные машины, в бою против вооруженных горнопроходными лазерами шагающих агротехнических исполинов Дабога, промышленность Альянса, а особенно военно-промышленный комплекс, были срочно переориентированы на создание собственных моделей шагающих машин, прототипом для которых послужил легендарный «Беркут». О нем и его пилоте Игоре Рокотове к тому времени уже было известно достаточно много. Атаки на Дабог продолжались. Количество видеоматериалов накапливалось. Появились первые пленные. В ходе наземных боев оказалось захвачено несколько архивов колонии, прояснивших некоторые вопросы истории Дабога и поведавших земным конструкторам о тех условиях, в которых формировалась техническая мысль создателей «Беркута» и других подобных ему машин. Результат не заставил себя ждать. Земле понадобилось полгода, чтобы вывести на полигон свои аналоги шагающих монстров. Через 7 месяцев после первой атаки на Дабог их уже поставили в серию. Тиберий жаждал реванша, и в результате он получил свой шанс. Стараниями земных союзников Надырова именно его корабль был укомплектован 5 первыми механизированными дивизионами сервомашин. Крейсер должен был возглавить новую решающую атаку на Дабог. Но случилось непредвиденное. Какой-то самоубийца из числа колонистов вырвался в район высоких орбит, где маневрировал поврежденный несколькими ракетными попаданиями крейсер Надырова, и, умирая, включил свой гипердрайв всего в 150 километров от потерявшего маневренность исполинского корабля. Надырову казалось, что он никогда не забудет тот жуткий миг, когда ослепительная вспышка гиперперехода расцвела на всех обзорных экранах тени Земли, и крейсер потянуло, поволокло в черную воронку аномалии космоса, взвихрившуюся на орбитах проклятого Дабога. Крейсер уцелел, но он вслед за кораблем-самоубийцем был вынужден совершить слепой рывок через гиперсферу. Надыров не знал, куда вышвырнула их проклятая изнанка пространство времени. «Сэр, данные по навигационной обстановке», – доложил интерком. Тиберий поднял взгляд, посмотрел на долгожданные цифры, и его лицо впервые просветлело за те трое суток, в течение которых поврежденный крейсер, вырвавшись в трехмерный космос, медленно полз к третьему планетоиду безымянной системы, одновременно залечивая нанесенные ракетным ударом раны. Его навигаторы наконец определили координаты точки выхода. «Это...» – Надыров покосился на тактический монитор, отражавший объемную карту участка космического пространства, всего в 3 световых годах от Дабога. Удача, похоже, соизволила улыбнуться ему. По крайней мере, теперь его крейсер в состоянии совершить обратный прыжок. Вот только стоит ли это делать немедленно? Тибери посмотрел на трепещущий огонек, который обозначал работающий радиомаяк спутника, расположенного на орбите безымянной планеты. Это был очень древний радиомаяк. Планета и по внешним признакам казалась обитаемой, и также, как проклятый Дабог, не имела на своих орбитах ничего, кроме этого старого радиомаяка, конструкция которого явно свидетельствовала в пользу эпохи первых колониальных транспортов. Никаких орбитальных станций, космических кораблей или иных конструкций, что говорили бы о высоком уровне развития технологий, обитавших внизу людей. Там, скорее всего, была расположена одна из деградировавших колоний времен первого рывка, когда сотни колониальных транспортов покинули Землю в поисках лучших миров. Нет, вернуться сейчас значит отдать себя на посмешище, на растерзание этому шакалу Нагума. Он растопчет меня за срыв атаки Дабога. Он сделает это с удовольствием. Надрыв опять посмотрел на экран. «Эта планета – мой шанс», наконец рассудил он после некоторых вполне оправданных в его положении колебаний. Нужно сказать, что Тиберий Надыров был чужд предрассудкам. Он не верил ни в Бога, ни в дьявола, ни в Аллаха. Но сейчас, когда на карту вдруг оказалась поставлена уже не столько его жизнь, сколько честь, в сугубо личном восприятии данного термина, он мысленно молил, чтобы там внизу, под пухлой шапкой атмосферы, действительно обнаружилась жизнь. Поселение, город, колония, страна, что угодно. Тиберию были безразличны ее размеры. Этнический состав и прочие нюансы. Он знал, что больше не будет проколов. Он просто возьмет эту планету и швырнет к ногам всемирного правительства. Только так он сможет сгладить, оправдать срыв второй атаки на Дабок. Только доказав боеспособность вверенных ему сервосоединений, проведя с их помощью полноценную акцию захвата планеты, он сможет вновь предстать перед высшим командованием Альянса. Только уже как победитель, которого не судят. «Сэр», — нарушило ход его мыслей осторожное обращение вахтенного офицера. «Поступила дешифровка сигналов со спутника. Теперь мы знаем, кто они и что это за поселение». В голосе офицера прозвучали нотки, заставившие сердце Надырова сжаться от непонятного предчувствия. «Что, все так плохо, офицер?» Не сумев скрыть раздражение, спросил он, протягивая руку за электронным планшетом. «Трудно судить, господин адмирал», – зная характер Тиберия, уклончиво ответил тот. «Это может оказаться подарком судьбы, а может обернуться сущим адом, худшим, чем Дабок. У каждой медали есть своя оборотная сторона». Еще более раздраженный таким ответом, адмирал вырвал планшет из рук новоявленного философа. Одно упоминание термина «Дабок» действовало на его уязвленное самолюбие, как пригоршня соли, брошенной на свежую рану. «Свободен», — резко ответил он оторопевшему офицеру. Подождав, когда тот отойдет, Тиберий углубился в чтение, снятой со спутника информации. Через минуту он поймал себя на мысли, что вахтенный был прав. Эта планета, судя по информации со спутника, уже сейчас готова пасть к его ногам, без малейшего намека на сопротивление, и в то же время она таила в себе некоторую опасность. «Сплошной змеиный клубок», — подумалось ему.